«Кто это?» – спросил я. «Подонок Лассар, опять названивает. Надеюсь, я его больше не увижу и не услышу никогда. Что ему надо? Ой, не берите в голову. Нет, погодите, что он сказал?» Тетя вздохнула. «Да он опять за свое. Дескать, распря ему невыгодно, он хочет мира и бла-бла-бла, как обычно. А что именно он предлагает?» «Без понятия», — сказал, — «хочет что-то обсудить, какое-то соглашение или что-то в этом роде. Позвоните ему». «Позвонить? Зачем? Позвоните и дайте трубку мне. Сам хочу пообщаться с ним. Как хотите, но не уверена, что в этом есть смысл». Ирина набрала номер и дала мне телефон. «Алло, слушаю», — раздался в трубке голос с акцентом. «Вы передумали, Ирина Сергеевна?» «Это не Ирина Сергеевна», — ответил я, прикрыв рот рукой, чтобы изменить голос. «А кто? Неважно. У вас дело к Ирине Сергеевне?» «Какое?» «Глава 15. Прошу прощения», — смутился Лассар. «С кем я разговариваю? Это не имеет значения. Вы звонили Ирине Сергеевне с неким предложением?» «Так, мы вас выслушаем». Я включил громкую связь. «Говорите». «Да, я вас слушаю», — сказала Ирина. «Ладно, сударь, кем бы вы ни были, это действительно не имеет значения», — согласился эльф. «Важно то, что я хочу положить конец вражде. Мне ни за что с вами воевать. Но тот, кто возглавляет клан, считает иначе. Я и еще несколько членов семьи не согласны с такой политикой». «Кто сейчас возглавляет клан?» — спросил я. «Ламингур, сын Лаириона. После смерти отца он фактически стал главой клана». «Кто такой Лаирион?» «Старший сын Херендила. Он погиб вчера в бою на базе нашей гвардии под Остманом. Мне кажется, вы знаете. Забавно получалось. Мне за неделю удалось уничтожить двух лидеров клана Танк, но на их место пришел следующий. Сколько их еще будет? Убью Ламингура, придет его сын. Убью сына, придет один из братьев или какой-то другой родственник. Лассар не вызывал у меня ни малейшего доверия. Что он задумал? На какую хитрость решил пойти клан, чтобы выяснить мою личность? Надо вывести эльфа на чистую воду. И этот Ламингур собирается продолжить вражду?» — уточнил я. «Ламингур намерен драться до конца», — сказал Лассар. «Он настроен радикально, собирается убить вас и забрать себе все имущество. А вы, как я и сказал, для меня эта вражда не имеет смысла. Я собирался выйти из клана, мы с отцом обо всем договорились, но он погиб, и теперь я в ловушке. Родня не одобрит мой выход. Я оказался втянут в эту дурацкую войну, в которой участвовать совершенно не желаю. Помогите мне, и я помогу вам. Интересно, чем вы можете мне помочь? Вам интересно? Тогда давайте обсудим с глазу на глаз. По телефону о таких вещах не говорят. Так вот что он хочет: встретиться со мной. Клан никак не может выяснить личность того, кто их уничтожает. Вот для чего нужна эта хитрость. Собираетесь восстать против своего клана? — спросил я. — Вовсе нет. Я бы желал просто остаться в стороне. Я предприниматель, у меня есть свое дело, коим и хочу заниматься, а не бессмысленными убийствами. Я подумаю и перезвоню. Я повесил трубку. Какой смысл с ним вообще разговаривать? — фыркнула Ирина. — Он однажды уже предлагал перемирие. Квенди очень коварны. Я не верю ни одному их слову. У меня тоже нет к ним доверия. Они у нас пытаются что-то выведать, но игнорировать тоже нельзя. Я допускаю, что часть клана хочет выйти из игры. Если так, это нам на руку, согласитесь? С Лассаром надо встретиться. — Вы хотите с ним встретиться? — Нет, не я. Встретитесь с ним вы. Я буду участвовать онлайн, чтобы он не увидел моего лица. Рано или поздно Танк узнаю, кто я, но не сейчас. Я должен сохранять инкогнито столько, сколько это возможно. Ирина вздохнула. — Мне совсем не хочется разговаривать с этим подонком. Вы уверены, что оно того стоит? Такие сигналы нельзя игнорировать. — Что ж, наверное, вы правы. Где назначим встречу? — На нейтральной территории. Например, в ресторане «Жасмин», где мы с Репниным общались. Главное, не в Петровском районе. Там Танк, хозяева. Разумеется, я к ним не поеду. — Еще чего. Сейчас позвоню. Ирина нехотя достала телефон и нашла последний вызов. Лассар оказался легок на подъем, и уже вечером Ирина отправилась на встречу с ним в ресторан «Жасмин», куда эльф согласился приехать. Я поехал с ней. Тетя пошла в ресторан, а я остался в минивэне. Поставил ноутбук на выдвижной деревянный столик, зашел в программу для видеосвязи и созвонился с Ириной, у которой с собой тоже был ноутбук. Спустя минут 10 появился Лассар. Он сел напротив тетиного компьютера, и мне удалось хорошо рассмотреть эльфа. Свою камеру я оставил выключенной, зато включил приложение для изменения голоса. Выглядел эльф лет на 30, имел короткие светлые волосы, гладко выбритое лицо и длинные, тонкие бакенбарды. Глаза слегка раскосые, с прищуром, на пальцах, перстни. Одет парень был в бежевый костюм с белой футболкой под пиджаком. «Здравствуйте, Ирина Сергеевна», – поздоровался Алласар. «Здравствуйте, сударь. Как мне к вам обращаться?» «Урук», – ответил я. «Простите, Урук, так и обращайтесь. Хорошо, господин Урук. Мое имя Алласар, сын Херендила из клана Танк. Знаю, зачем вы хотели с нами встретиться. Сразу к делу». «Да», – улыбнулся эльф. «Что ж, тоже люблю конкретику. Да и нет у нас причины лишний раз любезничать. Глава моего клана желает вашей смерти, а вы презираете и ненавидите нас. Ну вот, можно сказать, мы определились с исходными позициями». «Нет никаких исходных позиций. Эту войну начали вы. Только вот не на тех нарвались. Не я, господин Урук. Я ничего не начинал. Я занимаюсь своим делом. У меня обувная фабрика, продукцию которой вы можете найти почти в любом магазине Эдвине или Мира Людей. Распри и убийство не в моих интересах. Если кто-то и отдал приказ убить вашего мужа, Ирина Сергеевна, то это отец. Можете, конечно, не верить, но меня никто не вводил в курс дела. Я, пятый сын в семье, не самая важная позиция, знаете ли. И честно скажу, мне очень жаль, что так получилось. Но вы постоянно околачивались возле моего дома», — напомнила Ирина. «Простите за навязчивость», — с улыбкой развел руками Алласар. «Все мои действия были продиктованы исключительно симпатией к вам. Хватит этого вранья. Что вы от нас хотите?» Тете явно не понравились намеки эльфа, да и мне его приторные тонны ужимки казались лживыми. «Хорошо, хорошо», — Алласар поднял обе ладони. «Давайте к делу. Я не требую доверия к себе. Всего лишь прошу, чтобы меня выслушали». «Мы внимательно слушаем», — сказал я. «Как я сказал, у меня есть компания, дело моей жизни. Но пока я нахожусь в клане, 30% принадлежит клану. Так у нас заведено. Фактически я недополучаю прибыль, а теперь оказываюсь еще и втянут в бессмысленную бойню. Но какой мой интерес?» Алласар сделал акцент на слове «мой». «Никакого. Я отдал свой долг клану за все эти годы, пока он забирал 30% дохода. Более того, мы с отцом уже обсуждали данный вопрос. Отец был мудр, он понимал ситуацию, понимал мои устремления и согласился дать мне независимость. А Ламингур, который теперь всем заправляет, совсем другой. Боюсь, мы с ним не договоримся. А от нас что хотите?» «Мне, без сомнения, было интересно слушать эту жалостливую историю, но я никак не мог отделаться от мысли, что эльф пускает нам пыль в глаза. Гарантий. Я не сделал вашей семье ничего дурного. Я не обязан нести ответственность за дела клана и решения моего отца. Если не хотите погибнуть, просто не вертитесь под ногами. Вот и все, что могу посоветовать. Уезжайте куда-нибудь подальше, в другой город, и вас никто не тронет, если, конечно, вы сами не вздумаете мстить за родственников. Вы даете слово, что те, кто не поднимет против вас оружие, не пострадают. А мое слово для вас имеет какое-то значение? Тогда даю. Но за тех, кто подвернется под руку, не отвечаю. Поэтому и говорю: хотите жить, уезжайте. Гоняться ни за кем не буду. Благодарю. Я верю, что вы человек чести. Вы ведь дворянин, как и я. Это не имеет значения. Я даже такие мелочи не собирался раскрывать, понимая, что враг может использовать любую зацепку, чтобы выйти на меня. Что ж, дело ваше, не настаиваю. Однако есть еще один момент. Как я сказал, 30% моего предприятия принадлежит клану, то есть фактически Ламингуру. Я бы хотел забрать их себе. Договаривайтесь со своими. Я здесь бессилен. Не совсем. Я знаю, в чем заключается ваша сила, и знаю, чем может все закончиться. Лично мое мнение, у Танк шансов мало. Поймите правильно, я не желаю зла своей родне, но они сами выбрали такой путь. И когда их не станет, кому достанется компания? Риторический вопрос, правда? В общем, я бы хотел, чтобы мне вернулись 30% обувной фабрики. Вы наверняка что-то попросите взамен. Я готов обсудить условия. Слова Алласара вызвали на моем лице улыбку. Какой же он дальновидный и расчетливый. Для этого эльфа нет своих и чужих. Главное – собственные интересы. И сейчас подобная позиция играла мне на руку. Если, конечно, он был искренен, а не пытался запудрить нам мозги. «Что полезного вы можете для нас сделать?» – спросил я. «Чем я могу вам помочь?» «Информацией, конечно же. Я родился и вырос в клане и знаю многое. Должен также отметить, что не только я не желаю помирать ради мести Ламингура. Главный костяк клана – это Ламингур и два старших сына Хериндила, Алана и Элинион. Ламингура поддерживают четыре его брата, два сына и Калмы, третья жена моего отца. Калмы владеет огненной магией, Ламингур и почти все его дети – магией воды. Сейчас большая часть семейства проживает в особняке отца и соседних домах. Если вам нужна более подробная информация, обращайтесь. Также у меня есть сведения, которые могут заинтересовать третье отделение. Но, сами понимаете, я не стану их разглашать без каких-либо гарантий. И какие гарантии вам нужны? Мне нужна возможность выйти из клана вместе со своей фабрикой. Если я буду связан с кланом, мои сведения сыграют против меня же самого. Не хочу оказаться в застенках третьего отделения, знаете ли. Поэтому прошу прощения, но кое-что мне придется сохранить в тайне до поры до времени, пока не будут конкретных шагов с вашей и моей сторон. А этот парень точно не питает теплых чувств к своей родне. Всех готов сдать, лишь бы собственную шкуру сберечь. Любопытно, что за сведения могут вызвать интерес у третьего отделения. Неужели, и правда, танк готовит восстание? Сколько сейчас членов клана танк в Гланкарасе? Сколько гвардейцев на базах? Спросил я. В городе около сотни членов клана обоего пола. База у нас теперь только в городе. Из Астменской мы все вывезли, и бойцов там оставлять не стали. Еще одна, в Таруине, в соседней губернии, да, там тоже есть наши месторождения. Общая численность гвардии, около 300 квенди. Но надо понимать, значительная их часть занята охраной предприятия и месторождений. Алласар без малейшего сомнения выдал все разведданные. Похоже, он пытался доказать, что не поддерживает свой клан. Но у меня все равно не было причин доверять его словам. Эльф мог придумать все что угодно. Но если это правда, теперь понятно, почему Мирил говорила про 300 бойцов, которые необходимы, чтобы сражаться с танк. Если возникнут вопросы, я с вами свяжусь. У меня есть ваш номер, сказал я. Буду рад помочь, но надеюсь на взаимность. Мои младшие братья, моя мать, мои сестры тоже не будут участвовать в войне. Я бы не хотел, чтобы они пострадали. Тогда забирайте их и уезжайте, повторил я. Больше мне нечего сказать. Рад, что мы с вами нашли общий язык, улыбнулся Алласар. Больше не смею вас задерживать. Алласар вышел из ресторана и сел в свой серебристый седан. Спустя минут пять после его отъезда в дверях появилась тетя. «Что думаете насчет этого выродка Остроухова?» Ирина залезла в минивэн и устроилась напротив меня в большом кресле с подлокотниками, обтянутым кожей, коих в салоне помещалось всего четыре. «Пока ничего сказать не могу, я закрыл ноутбук и убрал в сумку. Возможно, прощупывает почву, а, возможно, в самом деле намерен выйти из игры. Что знаю точно, если он попадется мне под руку, то убью его, как и всех остальных. Предатель, просто мразь, готов продать собственную семью. Подумать только, но признайтесь ведь, нам это на руку. Ему нельзя доверять, так я и не спорю. Ладно, поехали домой. Не успели мы добраться до дома, как мне позвонила Мирил. Мой отец желает с вами говорить, объявила она. Он приглашает вас к себе в гости. Надо же, все-таки я удостоился этой чести. Когда? Завтра либо в 12, либо вечером в 6-7 часов. Я буду в 12, тогда до завтра. Подъезжайте к нашему дому, вы там уже были. Подобного приглашения я не ожидал, но оно определенно сулило какие-то позитивные сдвиги. А вот Ирина была не очень довольна тем, что я решил сотрудничать с Дроу. Такие же коварные сволочи, как и Квенди, проворчала она. Все они одинаковые. Мы должны пользоваться теми союзами, которые есть. Это политика. Здесь нет хороших и плохих. Есть только наши интересы и инструменты для их достижения. Отец вас многому научил, смотрю. Тетя нашла для себя наиболее логичное объяснение действиям и словам своего 18-летнего племянника, и я не стал ее переубеждать. Да, многому. После атаки на Астменскую базу, где, по словам Алласара, больше не держали гвардию, оставалось только одно – отправиться в особняк клана и ликвидировать нового главу и самых радикально настроенных членов семьи. Однако это было крайне рискованно. Во-первых, я не был уверен, что моих сил хватит на нескольких десятков особых. Прежде я уничтожал с помощью серой энергии за час максимум 8 живых существ, но даже это выматывало. А если потребуется драться с 20-30, в особняке их полно. Кроме того, следовало отвлечь гвардейцев на базе, а для этого потребуется отряд минимум в 50 бойцов. Был и другой вариант – ловить членов клана поодиночке и убивать где-нибудь на улице в людном месте, как и Херин Дилатанок. Но и тут есть загвоздка. Нужна хорошая агентура. А какая у меня агентура? 4 бедолаги, которые по очереди гоняют в Петровский район и ничего толком высмотреть не могут. Сейчас, конечно, стало попроще, ведь благодаря Глебу Дмитриевичу, у нас имелся список номеров автомобилей, принадлежащих Херендилу и некоторым другим членам клана, и внушительный перечень объектов недвижимости. И все равно мои возможности были ограничены. Из мужиков, нанятых, чтобы отстреливать с вышек всяких тварей, такие себе шпионы получаются, а другими специалистами мы не располагали. Глеб Дмитриевич обещал добыть еще какие-то сведения через свои полицейские контакты, но пока молчал. Когда я на следующий день подъехал к дому Айвора, к калитке вышел тот же самый эльф с синеватым оттенком волос, что и прошлый раз. Он проводил меня в дом, где я наткнулся на Мирил, которая ждала в вестибюле, одетая в простое платье цвета индиго. «Добрый день, Андрей. Прошу за мной», — сказала девушка и повела меня вглубь дома. Убранство особняка выглядело старым, но далеко не бедным. Резная мебель из ценных пород дерева, картины в позолоченных оправах, узорчатые восточные ковры, фарфоровые статуэтки на комодах и шкафах и прочие дорогие безделушки создавали впечатление, что я попал в музей. Из вестибюля мы прошли прямо в светлую комнату с роялем, а потом направо в распахнутые двери, которые вели в помещение с полосатыми диванами и кучей фотографий по стенам. Нос защекотал запах благовоний. В кресле каталки сидел серолицый эльф с раскосыми глазами и держал в руках пиалу с каким-то отваром. Ноги у мужчины отсутствовали до колена, их прикрывал клетчатый плед. Белые волосы имели сероватый оттенок. «Отец, это Андрей Воронцов», — представила меня Мирил. «Андрей, перед вами Айвор Сынборга из клана Унгол. Приятно познакомиться», — сказал я. «Давно хотел с вами пообщаться». Эльф поставил пиалу на стол и жестом показал на старое кожаное кресло. «Присаживайтесь, Андрей Воронцов. Можно просто Андрей. Как я понял, у вас принято обращаться по имени». Айвор кивнул и жестом велел дочери выйти. Я сел в кресло. Мирил покинула помещение, закрыв двустворчатую дверь с матовыми стеклами, покрытыми узорами. «Моя дочь много о вас рассказывала», — говорил Айвор размеренно и хрипловато, а его глаза с желтоватым оттенком смотрели куда-то мимо, словно не видели меня. «Мне известно, как вы убили Херин Дилатанга. Также мне донесли о проблемах у танк в Астмане. Вы владеете силой Гвант». Я очень удивился, когда понял это. «Люди не владеют Гвант. Мы называем это серой энергией. Честно говоря, я тоже не знаю других подобных случаев. Однако моя мать была наполовину эльфийкой. Возможно, причина в этом. Квенди, да скорее всего. Что ж, это проливает свет на ваши способности. Так скольких танк вы уже убили? Позавчера на базе погибли 13 особых и около 30 обычных квенди. Еще 15 квенди погибли несколькими днями раньше. Мое сердце наполняется радостью от таких вестей. Вы – целеустремленный и решительный молодой человек. Однако дело, за которое вы взялись, непростое. Танк очень многочисленны. Их десятки, и они владеют несколькими предприятиями, что позволяет им содержать собственную частную армию. Трудности меня не пугают. Танк убили члена моей семьи, угрожают моей компании. Значит, в этой войне мы на одной стороне. Поэтому я и обратился к вам. Да, знаю, вам тоже нужна армия. Мне донесли об этом. Не помешало бы. Один я могу многое, но даже этого недостаточно в текущих обстоятельствах. Вы доказали, что способны не только произносить грозные слова, но и действовать. И я вам помогу. Айвор сделал паузу. К востоку отсюда в предгорных лесах живут дроу, те, кто предпочли остаться свободными. Старейшина племени, мой родственник, и он готов предоставить вам 50 дроу, в том числе 10 магов. Взамен он просит всего 200 тысяч. 200 тысяч, это, конечно, не миллион, их достать гораздо проще. Однако я до сих пор не знал, согласится ли Ирина выделить столь крупную сумму. Придется выводить деньги из оборота, ведь у тети на счету их нет, а у меня, подавно. Это рискованно, может повлечь неприятные последствия для компании. Придется поискать деньги, сказал я. Вам необходимы воины. Дроу из племени Мирион с детства учится обращаться с оружием, поскольку живут среди постоянной опасности. Они хорошие воины, иначе вам будет трудно. Не хочу, чтобы и вы тоже потерпели поражение, как когда-то мой клан. Зато если одержите победу, ваше вложение окупится с лихвой. Понимаю, и отношусь к этому очень серьезно. Разговор продолжился, но дел мы теперь почти не касались. Айвор рассказывал, как начался конфликт с кланом Танг, как ситуация дошла до почти полного уничтожения клана Унгол, и как потом его остатки поднимались с колен и даже смогли открыть новое дело, пусть и не такое прибыльное, как прежнее. В городе было около 20 дроу, имевших родственные связи с Айвором, однако проблема заключалась в том, что Унгол потеряли 3 предприятия, рыболовецкая компания, консервный завод и сеть магазинов, а также доходные дома, что сделало их практически нищими и лишило возможности продолжать борьбу. «Я верю, что союз принесет процветание обоим нашим родам», – выразил надежду Айвор. «А когда танк падут, я бы хотел восстановить справедливость. Они незаконно владеют моими предприятиями и доходными домами. Они должны вернуться к нам. Если вы поможете, клан Унгол будет вам благодарен. Если танк падет, вы вернете свое», – пообещал я. «Мешать вам не стану». Разговор продолжался 2 часа. Историю Айвора было послушать интересно. У него оказалась тяжелая судьба, хотя сложно сказать наверняка, что не он виноват в ссоре с Танг. Айвор, естественно, считал себя правым, но кто знает, как обстоят дела на самом деле. Напоследок я сказал, что свяжусь с Мерил сразу, как только достану 200 тысяч наличными. Я настоял, что мы вместе поедем к племени, поскольку было не по себе доверять такую сумму кому-то другому, и Айвор не возражал. На том мы и распрощались, а вот от уроков вестей не было. Вчера я созванивался с Ниви, но она не сказала ничего конкретного. Вроде как гоблинов из города выбили, а в новостях писали, что императорская армия нанесла авиаудар по их лагерям в горах, но уроки не торопились идти со мной на контакт. Да и стоило ли удивляться, кто я для них, и зачем им лезть в мою расприю с Квенди. В отличие от Дроу и Зунгол, у них нет в этом никакого интереса. Маленький турецкий внедорожник Эрмин ждал меня перед воротами. Я сел за руль и поехал домой, радуясь удачному договору. Осталось только тетю убедить обналичить 200 тысяч. Конечно, воины племени – это не спецназ и не регулярная армия, но если среди них 10 маги, польза от них будет колоссальная. При выезде на набережную я остановился на светофоре, и вдруг хлопок, резкий удар в ноги, жар, меня подбрасывает и ударяет о крышу. Глава 16. Не знаю, потерял ли я сознание на некоторое время или нет, только внезапно обнаружил себя в раскуроченной машине. Приборная панель отсутствовала, в двигателе что-то горело, в полу, прямо под ногами разверзлась дыра в днище, в нос била вонь. От дыма слезились глаза и было тяжело дышать, голова кружилась, болели рука, лицо, спина. Особенно сильно соднила правая нога от пятки до ягодицы, левая, в меньшей степени. Ей я выбил помятую дверь и вылез наружу, осмотрелся. На меня отовсюду таращились любопытные и испуганные взгляды. Машины объезжали место аварии. Хромая и морщась от боли, я отошел с проезжей части, сел на бордюр, осмотрел и ощупал ноги. На коже рваные раны, неглубокие, но приятного мало. На левом локте ожог, возможно, на лице тоже. Регенерация уже работала, однако понадобится не менее часа, чтобы полностью восстановить целостность тканей. Сильно болели левые колена и ступня. Надеялся, переломов нет, иначе придется день-два валяться в кровати. Я достал мобильник из кармана пиджака, хотел позвонить. Мне помешали. Подбежали несколько сердобольных прохожих, стали спрашивать, не нужна ли помощь. Я сказал, чтобы вызвали полицию. Машину взорвали, выследили, заложили взрывчатку и активировали. Теперь внедорожник выглядел, как груда металлолома. Его железные части валялись по всей дороге и тротуару. Переднее колесо скособочилось, резина горела, как и обивка салона. А в моей голове прокручивались варианты, кто это мог сделать. Клан Унгол? Вряд ли. Им совершенно невыгодно меня убирать. Я их последняя надежда. Только с моей помощью у них есть шанс отомстить обидчикам и вернуть утраченное. Танг, вероятно. Но это значит, меня не просто выследили, но и определили каким-то образом, что именно я, их главный враг, а не, например, один из охранников, проживавших в доме тети. Такое тоже возможно. Однако я сомневался. Но кто еще желает моей смерти? Кто пытался меня убить до того, как я узнал о существовании всех этих танков, Унгол и прочих, мачеха. Именно она подослала головорезов, с которыми я встретился на автовокзале, и бомба под машиной, скорее всего, тоже заложена по заданию Елены. Та могла догадаться, у кого я остановился, и убийцы знали точно, где меня искать. Однако количество взрывчатки рассчитали плохо. Взрыв был мощный и мог убить не только обычного человека, но, вероятно, и особого с не очень сильной аурой. Я же отделался неприятными, но все же не опасными ранами. Меня опять недооценили. Вот же мразь, думал я про Елену, она точно не отстанет, пока не добьется своего. Хочет убрать меня совсем, чтобы ее сыночкам ничего не угрожало. Не получится теперь спокойно спать, пока мачеха жива. Значит, придется ее угомонить, раз сама не хочет, причем навсегда. Только не сейчас, пока Станк не решу вопрос, надолго отлучаться из Гланкараса нельзя. Когда появились полицейские машины с мигалками, раны мои уменьшились благодаря регенерации, хотя боль до сих пор не прошла. У меня взяли показания, а потом по моей просьбе приехал один из охранников, которые дежурили в доме Ирины, и забрал меня. Тетя была шокирована, когда узнала о случившемся, и, конечно же, первым делом подумала на танк, не стал ее переубеждать. «Вот поэтому нам надо расправиться с ними как можно быстрее», — сказал я. «Сегодня я общался с главой клана Унгол. Он обещал предоставить 50 бойцов, в том числе магов. Это то, что нам нужно. И сколько он просит?» Недоверчиво посмотрела на меня тетя, ожидая подвоха в виде огромной суммы. «Всего 200 тысяч. Точнее, не он, а старейшина племени». «Какого еще племени?» Тетя еще сильнее напряглась. «Племени Драу, которая предоставит нам бойцов. В общем, нам нужны 200 тысяч наличными и как можно скорее. Я не хочу тянуть время и ждать, пока танк сделают ответный ход. Если хотите, запишите на мой счет. В случае победы нам вернется значительно больше. Но что вы собираетесь делать, я не понимаю. Не волнуйтесь, у меня есть план. И мне как раз требуется штук 50 бойцов, а лучше 100. Но если среди них будут сильные маги, то и 50 хватит. Расскажите конкретнее. Я не буду давать 200 тысяч неизвестно на что. Я нападу на особняк танк. Остальные будут отвлекать гвардию противника, которая расквартирована на базе. Нам очень выгодно для этих целей Драу. Даже если наша аристократия будет возмущаться, они спишут все на разборке двух эльфийских кланов. Мою связь с каким-то полудиким племенем придется еще доказать, а этим никто заниматься не станет. С какой стороны не посмотреть, мы в выигрыше. Нет, это слишком опасно. Вы слышали, что сказала Лосар? Там в соседних домах живут десятки родственников. Вы представляете, какая это сила? А что предлагаете? Нам надо заканчивать это противостояние. И заканчивать как можно скорее. Танк уверены, что у себя дома они в безопасности. Но когда поймут, что нет, быстро капитулируют. И не надо за меня переживать. Я всегда смогу уйти, если пойму, что не справляюсь. Но если сидеть на месте и ждать, будет только хуже. Враг завладеет инициативой. Это опаснее. Ирина не сразу согласилась дать 200 тысяч. Я целый час уговаривал ее, и, в конце концов, она обещала подумать до утра. А за завтраком сказала, что готова предоставить средства. В этот же день позвонила Денису Святославовичу, чтобы тот вывел со счета компании деньги. Теперь предстояло ждать, пока в одном банке сделают транзакцию, а в другой привезут требуемую сумму. На все про все уйдет дня 3 не меньше. А до этого и я не мог ничего предпринять, и тетя не могла поехать в Петербург. Иных дел у нее здесь не осталось, разве что суд с Урбулом Шазотом, претендовавшим на часть наших земель, однако там личное участие не требовалось. А еще мне позвонил Денис Святославович и сказал, что в среду вечером пройдет собрание Русского Патриотического Ордена. Меня пригласили, и я, конечно же, отказываться не стал, хотя прекрасно понимал, какова может быть идеологическая составляющая в подобных обществах. Но кто знает, вдруг там тоже найду союзников. Члены этого ордена, по словам Дениса Святославовича, тоже, мягко говоря, не любят эльфов. Вторник не предвещал ничего особенного. Я сидел дома с рацией, контролируя процесс наблюдения за кланом танк. У нас в последнее время были две позиции для слежки, недалеко от главного особняка и возле базы гвардии. Та находилась на окраине Петровского района, а наши охранники торчали на так удачно расположенной какого-то предприятия неподалеку. Оттуда очень хорошо просматривались ворота. Вечерело, солнце садилось за горизонт, когда наблюдавший за базой парень с позывным «Конюх» вышел на связь и сообщил, что из ворот выехали 4 грузовика с закрытыми тентом кузовами и внедорожник. Это не предвещало ничего хорошего, и я приказал своему человеку проследовать за колонной, а сам спустился во двор и завел маленький круглоглазый седан на АЗ-403, один из автомобилей, взятых на прокат и используемых для слежки. Теперь, после смерти тетиного внедорожника, обломки которого валялись под окном моей комнаты, мне приходилось передвигаться на одной из этих машин. Я сел за руль и стал ждать, и мои худшие опасения подтвердились. Спустя минут 15 наблюдатель доложил, что колонна движется за город в сторону нашего месторождения. Охранник не видел, что находится в грузовиках, но я-то сразу догадался, что машины набиты гвардейцами клана. Счет шел на минуты. У нас не было и получаса, чтобы приготовиться к встрече. Открывая ворота, я одновременно звонил Глебу Дмитриевичу. Потребовал немедленно привести охранников на базе в боевую готовность. Вряд ли пара десятков необученных мужиков с автоматами смогут долго противостоять вооруженной до зубов частной армии, в которой еще и маги имеются, однако многого от них и не требовалось. Продержаться минут 15-20, пока не подоспею я. В 4 грузовиках и внедорожнике могло поместиться около 50 эльфов, почти такая же группировка, какую я разбил под Остманом. Крикнув торчавшему во дворе охраннику, чтобы тот закрыл ворота, я заскочил в машину и вылетел на улицу. Стараясь не превышать скорость, миновал портовый район и добрался до городской окраины. И тут опять вышел на связь наблюдатель. «Урук», — говорит Конюх, — «колонна проехала поворот. Колонна проехала поворот. Прием». У меня от сердца отлегло. Я ошибся. Грузовики ехали не на нашу базу. Нам ничего не угрожало. Но тогда куда? Неплохо бы выяснить. Понял. Это радует. Продолжай наблюдение, приказал я. Следовать за колонной? Прием. Да. Только не подставляйся. На безопасном расстоянии. Как понял? Понял вас. Продолжаю вести наблюдение. До поворота к базе я доехал быстро. Здесь находились деревня, заправка и придорожная забегаловка. Встав на стоянке перед кафе, опять связался с наблюдателем. К этому времени солнце почти село, и на улице воцарились сумерки, плавно перетекающие в ночную темноту. По дороге раз в 5-10 минут проносились автомобили. Горы вырисовывались на почти черном небе хмурыми остроугольными великанами, а над ними висели две луны, обычная и маленькая, красноватая, похожая на большую звезду. Когда машин не было, тишину наполнял неистовый стрекот цикад. Здесь пролегала единственная трасса, ведущая к турецкой границе. Она шла вдоль побережья Изумрудного моря. Однако, чтобы попасть в Османскую империю, предстояло пересечь дикие земли, где обитали племена эльфов и уруков, и марлоки в своих мертвых зонах. Там не действовали человеческие законы. Ни одна из империй не видела смысла в постоянном присутствии в тех краях, а может быть, существовала некая договоренность, что ни те, ни другие не суют туда свой нос. Но дикие земли находились далеко отсюда. Наблюдатель передал, что колонна свернула к морю. Они ехали по какому-то секретному делу, и мне хотелось понять, что скрывает клан Танк. Однако я приказал своему человеку остановиться недалеко от перекрестка, так, чтобы его не заметили, выключить фары и ждать. Следовать дальше за грузовиками противника я посчитал слишком опасным. Сразу же созрел план. Если колонна поедет обратно, скорее всего, так и произойдет, я сам ее остановлю и досмотрю. Сопровождение не очень серьезное. Максимум 12 эльфов. С ними справиться будет нетрудно. Сделаю сразу два дела. Уничтожу часть гвардии клана и узнаю, что везут. Ждать пришлось долго. Лишь после полуночи наблюдатель сообщил, что колонна грузовиков в сопровождении внедорожника вернулась на трассу и движется в обратном направлении. Я завел мотор и помчался навстречу противнику. Не стоило утраивать бойню рядом с населенным пунктом. И вскоре я увидел впереди свет фар сразу нескольких авто. Когда они приблизились, я выехал на встречную полосу, преграждая путь. Взял автомат, лежащий на соседнем сиденье, и вышел. Завизжали тормоза. Внедорожник остановился. За ним следовали 4 могучих, трехосных АМФ-76 на вездеходных колесах. Первые две машины оказались в моей зоне первичного контроля. Я почувствовал ауры 5 эльфов. Двое из них были особыми. С них и начал. Серая энергия прошла сквозь ауру одного из них. Второй выскочил из машины. Он собрал из воздуха воду, которая облепила его защитным коконом, и упал замертво. Вылезли еще двое, начали по мне стрелять. Им вибрации серой энергии взорвали внутренности вначале одному, потом другому. Стоящий за внедорожником грузовик попытался вырулить на другую полосу, но водитель тоже помер, пораженный вибрациями пустоты, и здоровенный ЭМА перегородил обе полосы, заблокировав путь остальным. Подойдя ближе, я стал убивать эльфов, сидящих в кабинах остальных грузовиков. Водители даже не понимали, что происходит и кто несет им смерть. В последней машине, кроме водителя, оказался еще один особый. Он высунулся из кабины и, заметив меня, стал стрелять из пистолета-пулемета. Ни разу не попал и мертвый свесился из окна, выронив оружие. Ко мне медленно подъехал автомобиль с наблюдателем. «Все в порядке, ваше благородие?» – спросил охранник. «Помощь требуется, все отлично. Посмотрим, что везут». Я поднял тент, закрывающий кузов одного из грузовиков, и сразу понял, каков характер груза. Эльфы перевозили зеленые ящики с оружием или патронами, или еще каким-то военным снаряжением. Я велел охраннику убрать трупы с дороги, а сам позвонил начальнику отдела безопасности. «Глеб Дмитриевич, у нас 4 грузовика с оружием. Перехватили у клана танк. Надо все это отвезти на базу. Пришлите людей. Нужны 4 водителя». «На нашу базу?» «Да, а что? Оружие нам пригодится». «Где вы?» 3-4 километра в сторону турецкой границы после поворота к месторождению. «И побыстрее, пожалуйста. Не хочется торчать здесь на трассе вместе с кучей трупов». «Принял. Сейчас пришлю кого-нибудь. Осторожнее там». Мы с охранником вытащили из машин тела эльфов и сложили рядом с дорогой. Пока работали, мимо проехала какой-то старый пикап. Похоже, водитель не понял, чем мы занимаемся. Он обрулил высунувшийся на встречную полосу ЭМА и помчался дальше. Зато едва мы закончили труд, как показался тягач с топливной цистерной. Он не мог объехать грузовик, и охраннику пришлось залезть в кабину и откатить машину с полосы. Минут 15 я расхаживал по обочине взад-вперед. Ситуация заставляла нервничать. Кто знает, что может произойти на пустой ночной дороге. Больше всего меня волновало вмешательство полиции. Но и члены клана тоже могли прислать своих. В рации у одного из убитых звучал голос, говоривший на непонятном языке. Похоже, танк уже поняли, что у перевозчиков случились проблемы. Наконец, подъехали 2 наших бука с 6 охранниками. 4 парней сели в грузовики, я поехал впереди, наблюдатель, замыкающим. Когда мы добрались до базы, у меня возникла идея убрать и остальные следы, прежде чем танк обнаружит трупы возле дороги и свой внедорожник. Пускай поломают голову и помучаются догадками, где и как исчезли 4 грузовика. Главное, успеть. На базе стоял порожний грузовик. Я взял 2 охранников, и мы помчались на нем к месту происшествия. Там закидали в кузов все 9 трупов. Я сел во внедорожник, и мы поехали обратно. Едва свернули на перекрестке к базе, как на трассе вдали показались фары нескольких авто. Сюда двигалась еще одна колонна. Танк все-таки выслали поисковый отряд. Остаток ночи я торчал на базе, осматривал груз. Здесь было много всякого разного. Автоматы, пулеметы, одноразовые противотанковые гранатометы, десятки ящиков с патронами. И это только в одном грузовике. Правда, автоматы были не АЛ-80, а совсем другие. Мне объяснили, что это Д-15, турецкие штурмовые винтовки. Внешне они напоминали ФНФАЛ из моего мира. Охранники сказали, что ничего странного в появлении здесь турецкого оружия нет, поскольку на черном рынке оно встречается в таком же количестве, как и отечественные. Глеб Дмитриевич появился под утро, и он сразу обратил внимание на иностранные надписи на ящиках и зарубежное оружие. Залез в каждый грузовик и тщательно все осмотрел. «Здесь оружия на целый батальон хватит», — сказал Глеб Дмитриевич. «И все турецкое. Смотришь ты, слишком подозрительно это. Сдается мне, у танка есть контакты с Османской империей. Где, говорите, они получили груз?» Наш наблюдатель сказал, что колонна свернула на дорогу к морю. Я приказал ждать на перекрестке. Ехать дальше было опасно, объяснил я. Поэтому конкретное место показать не смогу. К морю, значит. А где это было? Позвали парня, который наблюдал за колонной, и тот показал на карте маршрут грузовиков и перекресток, где те свернули. Там находится заброшенная деревня племени Руков, сказал Глеб Дмитриевич. Наверное, там и случилась передача. Оружие привезли морем. Это самый короткий путь между нами и Османской империей. Похоже, турки торгуют с танк напрямую, или не торгуют. Глеб Дмитриевич потер подбородок. Что вы имеете в виду? Спросил я. Да вот подумал, а не снабжают ли турки клан оружием для каких-то своих целей, может такое быть, я пожал плечами. Исключать нельзя, а какие у них могут быть цели, например, устроить восстание, подорвать нашу страну изнутри. Вот именно, я слышал, гоблинов тоже турки снабжают. Гоблинов, это вряд ли, а вот с Квенди османы вполне могут сотрудничать. Квенди уверены, что эта земля должна принадлежать им, и грезит о собственном королевстве, свободном от гнета людей. Возможно, танк тоже об этом думают, и у них достаточно силы и связи, чтобы поджечь все наши провинции в Эдвине. Черт, это паршиво. Знаете, Андрей Константинович, я должен позвонить Репнину. Ему необходимо это увидеть. И зачем нам здесь полиция? Вы не понимаете. Это может оказаться делом государственной важности. Возможно, придется подключить даже третье отделение. И что я им скажу? Что просто так убил и ограбил на дороге десяток эльфов? Хотите, чтобы меня на каторгу отправили? Ну какая каторга, Андрей Константинович? Думаете, кому-то это нужно? Все же все понимают, и вам только спасибо скажут. Если наши догадки подтвердятся, мы имеем дело с угрозой государственной безопасности. Нет уж, я не хочу, чтобы третье отделение копалось в моих делах. Начнутся допросы, обыски. Кто-то узнает про мои способности и... Нет, этого я не допущу. Так и я не хочу. Но Репнина в любом случае надо поставить в известность. Оберполицмейстер и генерал-губернатор должны быть в курсе, что происходит в Гланкарасе. Хотя бы подготовиться смогут, если восстание начнется. Или вы хотите что? Чтобы никто ничего не знал, а потом за голову хватались, когда вооруженные эльфы будут по улицам бегать и мещан резать. Я сообщу Репнину. Я никак не мог отговорить Глеба Дмитриевича. К тому же в его словах была доля истины. Нельзя подобные сигналы оставлять без внимания. И губернское начальство, и третье отделение должно знать о контрабанде оружия. Хотя, возможно, они и так все знают, знают и молчат, потому что танк им заплатили. Пришлось полдня торчать на базе в ожидании Репнина. Впрочем, здесь было чем заняться. Наши охранники утилизировали трупы. Кто-то предложил идею скормить их хищным птицам, а мы с Глебом Дмитриевичем продолжали осматривать груз. В нем оказалась куча всевозможного пехотного оружия, в том числе два автоматических гранатомета. Оберполицмейстер появился лишь во второй половине дня. На территорию въехал новый темно-фиолетовый внедорожник «Огром» с вертикальными передними фарами и множеством хромированных деталей к месту и не к месту. Какой-то писк моды. Я не первый раз замечал, что авто последних годов, особенно престижные, прямо-таки блестят от хрома. Из машины вышел Репнин, одетый в синюю полицейскую форму с генеральскими погонами и фуражку с золотыми украшениями козырька и тульи. Мы поздоровались с ним и проводили к трофейным грузовикам, рядом с которыми лежали вытащенные из кузовов зеленые ящики. Пока Репнин внимательно осматривал содержимое ящиков и надписи на них, Глеб Дмитриевич рассказывал о ночном происшествии. «Так, значит, вы перехватили колонну на дороге?» – уточнил Репнин. «А откуда вы знаете, что именно танк транспортировал оружие?» «Потому что колонна выехала с базы клана в Петровском районе», – объяснил я. «Мой человек проследил за ними. Но доказательств у вас нет, как я понимаю». «Почему же нет? Кому принадлежат эти машины? По номерам можно пробить?» «Ну вот, это ничего не значит. У вас есть ящики с оружием, есть машины. Но в суде потребуются доказательства, что ящики перевозились именно на этих машинах, и что сопровождали их члены клана танка или его гвардии. Трупы остались?» «Не осталось», — развел я руками. «Делать мне нечего, трупы оставлять. Куда вы их дели? А это важно? Вам же меньше работы. Отчеты всякие писать не придется. Думаете, вы самый умный, господин Воронцов?» — нахмурился Репнин. «Мне-то они не нужны. Это в ваших интересах, чтобы тела пропали окончательно и нигде не всплыли. Не всплывут. Итак, господа», — подытожил Репнин, — «я и сам чувствую, куда ветер дует, но мы не можем привлечь третье отделение. Если начнется официальное расследование, вы сами окажетесь на скамье подсудимых. Петербуржцам незачем совать сюда свой нос», — говорил и еще раз повторяю. «В городе должно быть все спокойно, особенно в центре. Там, конторы петербургских компаний и дома, принадлежащие дворянству. Нельзя, чтобы столичная аристократия подняла шумиху. Не подставляйте меня и себя. И что же делать, Лаврентий Данилович?» — воскликнул Глеб Дмитриевич. «Нельзя же оставить без внимания поток турецкого оружия, идущий через наших квенди неизвестно кому и неизвестно на какие цели. Господа, вы сами знаете, что делать. Мы с господином Воронцовым уже имели разговор на эту тему. Обер-полицмейстер многозначительно посмотрел на меня, и больше болтать об этом я не намерен. Вы хотели разобраться с кланом Танк, вот и действуйте. Насколько мне известно, успехи уже есть, так что, я, конечно, сообщу генерал-губернатору, но на этом все. Да и вообще, скажу по секрету, местному отделению корпуса жандармов я бы не доверял. Просто имейте в виду, на будущее. Похоже, обер-полицмейстер хотел, чтобы мы сами убрали клан Танк. Видимо, в Гланкарасе настолько все коррумпированы, что официальным путем проблему не решить. А возможно, Репнин сам не чист на руку, и потому не хочет расследования. Тогда помогите нам, попросил я. Чем же я вам могу помочь? Удивился Репнин. Сведениями. Мне нужно знать все про клан Танк. Ну, если только сведениями, то помогу чем смогу. Мы с Глебом Дмитриевичем будем на связи. Если что, все вопросы через Глеба Дмитриевича. Обер-полицмейстер сел в машину и выехал с базы. Я и Глеб Дмитриевич стояли, провожая его взглядами. Ну вот, теперь хотя бы генерал-губернатор будет в курсе, проговорил с облегчением Глеб Дмитриевич. Это главное. Главное, что на нас не натравит третье отделение. Интересно, почему Репнин сказал, что не доверяет местным жандармам? Он что-то знает про них, да потому что там тоже все куплены. И на кого они работают, фиг поймешь. Вот честно, лучше туда даже не лезть. Поэтому я и ушел в свое время из полиции. Надоело, право слово. Одни взяточники, кумовство и прочая дребедень. Пока я служил, одного начальника полиции у нас убили, та еще сволочь была. Потом пришел другой, еще хуже. Его через 3 года после моей отставки на каторгу отправили. Так что сами понимаете. Еще как понимаю. А Репнин, думаете, чист? Ну, замялся Глеб Дмитриевич. Не скажу, что он кристально честен, но ему я, по крайней мере, доверяю. Спустя полчаса я тоже отправился в город, ведь сегодня должна была состояться встреча у знакомых Дениса Ярославовича. Глеб Дмитриевич, когда узнал, куда собираюсь, довольно скептически высказался об ордене. Николай ходил к ним на собрания, но я мне никогда они не нравились. Слишком категоричные взгляды у этой компании, а порой и вовсе чушь несусветную городят. Заговоры им кругом мерещится. А помню, Николай рассказывал, кто-то предложил уши эльфам подрезать, представляете? Глеб Дмитриевич рассмеялся и покачал головой. Спасибо, но я к ним не ногой. Меня же сейчас больше волновал вопрос, куда деть груз? Страшно оставлять его на базе. Танк, возможно, догадаются, кто перехватил машины, и тогда наверняка нападут. Если это случится в мое отсутствие, охрана не сможет долго сопротивляться, и квенди оружие похищенное вернут, и много наших поубивают. Отвезти к тете Ирине во двор, он и так забит машинами. 4 больших грузовика там не поместится, а других вариантов нет. Оставалось надеяться на быстрое решение вопроса с воинами Дроу. Если их поселить на базе, они смогут дать отпор врагу, наверное. Дом, где собирался русский патриотический орден или сокращенно РПО, находился за рекой в тихом районе, застроенный особняком знати. 3-этажный особняк в классическом стиле с колоннами и балконами был окружен деревьями прилегающего парка. Через распахнутые ворота я заехал на мощеную площадку, где стояли несколько дорогих машин. Денис Святославович ждал меня здесь рядом со своим новеньким темно-зеленым громом, блестящим от хрома и лака. «Добрый вечер, Андрей Константинович», — кивнул мне исполнительный директор, когда я вышел из своей колымаги, так не вписывающейся в общество аристократических авто. «Вы как раз вовремя. Встреча скоро начнется. Давайте я вас познакомлю со всеми. Ну, ведите». «Познакомлюсь», — сказал я. «Только сразу хочу попросить вас об одолжении. Не говорите никому, что я совладелец компании. Представьте просто как друга семьи. Не хочу лишней шумихи вокруг своей персоны. Как хотите, Андрей Константинович. Это дело ваше». В этот момент на территорию въехал ярко-синий Руссо Балт в 200. Из него вылезли 2 парня лет 20. Одного я сразу узнал. Передо мной был длинный светловолосый пацан с широко посаженными глазами, который на прошлой неделе чуть не помешал моему времяпрепровождению с Невельгой. Как его там, Троекуров, что ли? Наши взгляды встретились, и в глазах парня мелькнули удивление и что-то вроде отвращения. Да и мне не сказать, что было приятно видеть здесь этого кретина. Глава 17. Здравствуйте, Денис Святославович, поздоровались Троекуров и его приятель, который тоже показался мне знакомым. Возможно, и он в тот вечер был среди нападавших. Только вот лица их я запомнил плохо. Здравствуйте, господа. Кстати, хочу вам представить. Это Андрей Константинович Воронцов, племянник жены моего покойного брата. Андрей Константинович, это Антон Васильевич Троекуров и Иван Алексеевич Лосев. Студенты и, наверное, самые молодые члены нашего общества. Очень приятно, левая бровь Троекурова приподнялась. Взаимно, ответил я. Троекуров сделал вид, будто мы не знакомы. Впрочем, так оно и было. Прежде знал лишь его фамилию, а он меня не знал вовсе. И лучше бы так оставалось впредь. Но зато теперь понятно, откуда парень нахватался таких идей. Если в этом обществе проповедуют подобные взгляды и одобряют избиение людей на улице, то с ним вряд ли получится поддерживать хорошие отношения. Меня же здесь сразу на куски порвут. Возможно, прямо сегодня. Мало ли, вдруг Троекурову захочется обличить меня перед всеми. Хотя тогда ему придется признаться и в том, что он был бит. «Чем вы занимаетесь, господин Воронцов?» — спросил Троекуров, как ни в чем не бывало. «Работаю в нефтяной компании у родственников. А вы? Учусь в Петербургском императорском университете. А мой друг, господин Лосев, здесь в Гланкоросе. И что за специальность?» «Государственное управление. А он? Программист. Вы давно у нас? Этим летом приехал. Интересно, интересно. Обычно, наоборот, все хотят уехать отсюда. Мало кто рвется в это захолустье. Мы все вчетвером зашли в здание. Здесь нас встретил невысокий мужчина с лысиной, облаченный в длинный черный сюртук с бабочкой. Он поприветствовал нас с поклоном и указал, куда идти. Мы свернули в широкую дверь, миновали комнату с мягкой мебелью и оказались в светлом помещении с длинным столом посередине, в центре которого стояли три канделябра, увенчанных свечками в стеклянных колпачках, очередная магическая безделушка. На одной из стен висела огромная хоругвь со спасом. За столом сидели 8 мужчин в дорогих аристократических нарядах. Я заметил как пожилые лица, так и людей средних лет. Денис Святославович радушно поздоровался с собравшимися, словно со старыми друзьями, и представил меня им. Возглавлял общество Павел Семенович Ростовцев, могучий, светловолосый дворянин с окладистой бородой и глазами на выкате. Несмотря на дружелюбное поведение, от человека этого исходила опасность, особенно когда он улыбался. Мне было даже самому себе сложно объяснить, какое впечатление производил этот человек. В нем было что-то садистское и одновременно одухотворенное. Да и аура чувствовалась мощная. «Рад вас видеть здесь среди нас. Я знал вашего покойного дядю, царствие ему небесное», — Ростовцев кивнул. «Присаживайтесь. Достойный был человек, надо сказать». Он поправил свой темно-синий пиджак с серебристыми узорами на лацканах. Николай Адоевский пал жертвой беспринципных тварей, которые жаждут извести под корень весь род человеческий. Ужасный заговор зреет у нас под боком, господа. Ужасный. Давно вы в Гланкоросе, Андрей Константинович? Этим летом приехал. Я закончил школу и пустился в самостоятельное плавание. Меня всегда влекли экзотические края. Решил посетить Эдвен. А тут еще и тетя заманила меня в свою компанию работать. Ну я и остался. Тем более, что места мне эти понравились. Природа красивая. Вот, подумываю теперь образование получить и пустить корни. Ростовцев расспросил меня о моем прошлом и планах на будущее. Приходилось говорить не слишком много, чтобы не взболтнуть лишнего, и не слишком мало, чтобы не показаться замкнутым. Что уж спорить, края здесь хорошие, согласился Ростовцев. Да только есть здесь свои проблемы. В общем, как я уже не раз говорил, надо принимать меры. Империю спасут только массовые чистки и уничтожение на корню преступных кланов. Доколе человекоподобные будут притеснять представителей русского дворянства, доколе будут строить свои гнусные заговоры, доколе продажная полиция и чиновники будут игнорировать проблемы и тормозить любой судебный процесс, касающийся человекоподобных, это большая проблема. Вы, Андрей Константинович, прежде, вероятно, не сталкивались ни с чем таким, а теперь видите, к чему ведет попустительство властей. Поэтому мы здесь и проводим собрание. Только вместе можно победить. Сообща, в зал вошел еще один человек, высокий, бледный мужчина лет 30 с болезненным лицом и темными глазами. Ростовцев представил нас. Это был Валентин Загорский, сотрудник третьего отделения в Гланкоросе. Он тоже присоединился к нам. Потом вошла миловидная девушка в переднике, с подносом в руках. Она с улыбкой поставила перед нами чашки, чайник, тарелки с бутербродами и всякими закусками и упорхнула. Ростовцев прочитал молитву, после чего предложил гостям обсудить новости за последнюю неделю. Первым же и начал. Взял со стола газету и нацепил на нос пенсне. Весь вечер мы посвятили разговору о новостях. Все они, как стоило догадаться, были связаны с преступлениями, совершаемыми эльфами и уруками. И каждый раз все сводилось к тому, что эдвенские расы надо контролировать. Всех, кто представляет хоть какую-то угрозу, вешать или отправлять на пожизненную каторгу, а остальных ростовцев предлагал поселить в особых колониях и держать их под постоянным надзором. Среди собравшихся был один адвокат, занимающийся делами, связанными с эдвенскими расами. Другой, седовласый господин в малиновом костюме, являлся членом городской думы Гланкараса. Он поднял вопрос браков между людьми и представителями эдвенских рас. Как и следовало догадаться, орден подобное осуждал. «То есть вы против таких браков?» – уточнил я. «Они абсолютно недопустимы», – покачал головой ростовцев. «Крайне мерзкое явление. Скотоложство, по сути. Еще 100 лет назад церковь не одобряла подобные браки, а потом пошла на поводу нравов века сего. По-хорошему, эту порочную практику надо пресечь. Но, увы, даже среди высшей аристократии слишком много тех, кто согрешил. К тому же многие почему-то считают, что если эльфа или урука крестить, он станет человеком и сможет вступить в брак с другим человеком. И это проблема. Даже священнослужители ее порой не замечают. Однако наши представители в Думе и Сенате борются за то, чтобы мы вернулись к традициям и искоренили пагубу. И есть основания полагать, что скоро наша борьба принесет свои плоды. Мои наихудшие догадки подтверждались. Настроения членов ордена казались слишком радикальными. Мне, на четверть эльфу, было опасно здесь находиться. К тому же я вовсе не считал, что связь с представителями эдвенских рас порочна. По большому счету, особой разницы между ними и нами нет. Сама собой напрашивалась мысль, а не руководит ли ростовцевым некая личная обида? Может быть, ему когда-то в молодости эльфийка не дала? Когда официальная часть закончилась, я оказался под перекрестным расспросом жандарма Загорского и адвоката. Второй предложил свои услуги, если потребуется защита в судебных разбирательствах против полулюдей, а первого больше интересовали детали нашего противостояния с танк. Разговор затягивался, и я, сославшись на поздний час, распрощался. Денис Святославович вышел вместе со мной. За нами зачем-то увязался Загорский. Он нагнал нас на улице. Его машина, дешевый седан марки АЗА, только не 403 и краткая, как у меня, а 412 и краткая, посовременнее, стоял рядом с моей колымагой. Уже стемнело. Площадку перед домом освещали фонари. «Тоже домой поеду», — сказал Загорский, проходя мимо нас. «Завтра на работу. Не люблю поздно ложиться». «Нам тоже», — кивнул Даниил Ярославович. «Трудовые будни». «Кстати», — Загорский остановился. «Должен вас предостеречь, господа. К сожалению, не вы первые оказались в такой неприятной ситуации. Клан Танк уже давно ведет дела не самым честным способом. Однако есть основания полагать, что проблема куда шире, чем принудительное поглощение компаний. Речь может идти о вопросе государственной безопасности». «О каком именно?» – спросил я. «Заговор». На бледном лице жандарма появилась легкая улыбка. «Увы, детали расследования раскрывать не имею права. Служебная тайна, сами понимаете. Просто хочу вас предупредить, чтобы вы, скажем так, не пытались сами разбираться с этим кланом. Будьте осторожны. Значит, третье отделение прекрасно знает о темных делах, которые вели Херендел и его родственники, возможно, о поставках турецкого оружия, тоже. Что это могло значить для меня, пока не ясно. В любом случае расправиться с танк следовало как побыстрее».